Глава 73. «Бедная девчонка», — успела подумать Анфиса, прежде чем ее сознание снова вернулось к ней в палату. «Ну что, получилось?» — обеспокоенно спросила Карина. «Кое-что получилось, но чтобы конкретнее что-то констатировать, мне нужно самой увидеться с Ксюшей. Не буду тебя пугать, но твоей подруге действительно угрожает смерть. И действовать необходимо немедленно». Анфиса призадумалась. Ведьме не хотелось тратить время на объяснение и улаживание необходимых процедур. Нужно было согласовать с Иваном выписку, потом поставить в известность шефа, писать рапорт. Все вопросы снежным комом прокатились в воображении Анфисы. «Можно отсюда незаметно уйти?» — тихо произнесла Карина. «Как?» уточнила Анфиса, понимая, что есть какой-то план. «До конца дня никто тебя не побеспокоит однозначно. А на этот случай у нас есть голограмма. Показатели приборов я беру на себя. Мне нужно не больше 10 минут. Из управления мы можем выйти незамеченными. Камеры, ведущие во внутренний двор, я отключу. Там стоит запасной автомобиль отца. На нем мы доберемся к нам домой, чтобы забрать Цербера и твоего бельчонка. Отец на работе, а мама на неделю уехала по своим делам», — скороговоркой говорила Карина. «Капец, ты подготовилась! Мне ничего не остается, как следовать твоему плану», — с восхищением ответила Анфиса. Анфиса наблюдала за быстрыми действиями Карины, стоя у окна. «Как на лабораторной». Ведьма впервые с момента знакомства с Кариной заметила, как вокруг той плавно движутся странные орбитали. «Что-то похожее на то, что я изучала по физике и химии», — мысленно рассуждала Анфиса. В некоторой степени любуясь молекулярными и атомными хороводами и тем, как одни частицы превращались в другие, скапливаясь то у головы Карины, то у ее рук. «Ага, значит, и здесь. Материя, энергия, движение. Время, информация и силовые воздействия. Интересно». Анфиса подошла совсем близко к работающей Карине, сидящей за своим ноутбуком, и наклонилась, пытаясь рассмотреть проявление спектров излучения и поглощения частиц. «Анфиса, ты чего?» Неожиданный вопрос Карины заставил Анфису вздрогнуть. «Каринка, ты вообще знаешь, что вокруг тебя творится?» «Это...» Ведьма задумалась, пытаясь подобрать сравнение. «Это просто магия какая-то. Сплошные электрические разряды, разложение белого цвета на цветные спектры». Карина оторвала свой взгляд от ноутбука и посмотрела в глаза Анфисе, улыбаясь. «Это условия квантования, частоты и стационарности в действии», — коротко ответила Карина. «Капец, малолетний гений!» «Нет, мне больше нравится, когда ты тогда сказала «боевой ангел», — серьезно ответила Карина. «А это так, полезное увлечение». «Ты давай не умаляй свои способности, а то я буду с тобой ругаться. Напомню тебе, что если бы не твои способности, нам бы не удалось так быстро обнаружить детей». «Договорились, не буду», — согласилась Карина. «Смотри, все готово. Теперь мы можем спокойно уйти». Анфиса смотрела на своего лежащего двойника. «Ты знаешь, даже немного жутковато на себя со стороны смотреть». Ведьма крепко обвязала вокруг своей талии кнут. «Не поверю», — рассмеялась Карина. «Значит, с сущностью страшенной ей сражаться не жутковато, а тут вдруг угораздило». «Ладно, мой боевой ангел, поспешим в запасной автомобиль Романа». Анфиса приоткрыла дверь палаты и прислушалась. Убедившись, что никто не помешает, она и Карина проскользнули по коридору и уже через пару минут были в машине. «Ну и влетит же нам». «Не влетит, никто не узнает, а мы никому не скажем», — ответила Карина. Ключи от автомобиля были вставлены в замок. «Прямо халатность какая-то», — вслух проговорила Анфиса и завела машину. «А если бы кто-то угнать задумал?» «Ты шутишь, наверное. Никто бы не проник во внутренний двор. Здесь 3 степени защиты на воротах, плюс камеры. К тому же установленная система свой-чужой». «Ясно. Тогда поторопимся». Анфиса не стала дослушивать пояснение Карины и быстро выехала, направляясь к дому Романа. «Цезарь мой хороший!» Едва они вошли во двор, как сразу же из дома выбежал Цезарь. Гавкнул и поставил свои лапы на плечи Анфисе, лизнул ее в лицо. «Спасибо тебе!» И я скучала. Ведьма не успела договорить, как откуда-то сверху с балкона вылетел огненный шар и приземлился на вытянутую руку. Анфиса сразу же сообразила, что это огненный бельчонок. «Пушок, ну ты даешь!» — громко вскрикнула Карина. «Пушок?» — с иронией переспросила Анфиса. «А как еще? Не буду же я говорить «огненный бельчонок». Тоже мне взрослые, а животиночку никак не назвали. Правда, малыш?» Карина погладила бельчонка, и тот издал звуки потрескивания, похожие на горящие дрова. Бельчонок распушил хвостик и посмотрел на Анфису. «Пушок так пушок. Если ему нравится, то я, конечно, не против. Спасибо тебе, Пушок. Ты очень вовремя появился и сжег ту сущность». Анфиса погладила зверька. «Как мне показалось, он с удовольствием тогда налопался». Карина улыбнулась. «Карина, я так есть хочу». Анфиса только сейчас поняла, что сильно проголодалась. «И неудивительно, как я сама не сообразила, хоть бы батончиков шоколадных прихватила. Ничего, пойдем быстрее на кухню, там и солянка есть, и мясо, и даже торт». «Ну все, теперь я готова сразить любую тварь». Анфиса допила кофе и поставила на стол пустую чашку. Карина все то время, что Анфиса с жадностью поглощала еду, не мешала и не отвлекала. Цезарь хрустел сухим кормом, а Пушок попытался отведать содержимое в его миске, но тут же его недовольно выплюнул, фыркая и чихая. «Сейчас заскочим ко мне в квартиру и вперед. Созвонись с Диной, пусть узнает, где Ксюша. Если она дома, хорошо, пусть любым способом ее там задержит. Если нет, тогда нужно ее туда направить. Опять же, любым способом. Будем искать источник ее разительных перемен. Скажи, что мы будем минут через 40». «Но как мы успеем, Анфиса? Ты не поняла. Динка и Ксюха не здесь». «Это ты не поняла», — вставая, серьезно произнесла Анфиса. «Сказала, через 40 минут, значит, через 40». «Здорово», — радостно отреагировала Карина и сразу же набрала подруги. Они были уже в квартире Анфисы, где та быстро складывала вещи в рюкзак. Зеркала, свечи, пучки каких-то трав. Карина и Цезарь, молча не отвлекая, следили за ее действиями. Пушок спокойно свернулся в калачик и пристроился в виде значка на блузке Анфисы. Ведьма осмотрела комнату и, бросив взгляд на часы, открыла балкон. И... «Вот только не надо свистеть!» В комнате появилась Гамаюн, сложив руки на груди. Птица для пущего впечатления хлопнула крыльями. «Привет, ты знала? Проходи». Анфиса посторонилась, пропуская Гамаюшу в комнату. «Здрасте», — выдавила Кристина, застыв, как вкопанная. «Здравствуй, девочка, боевой ангел», — ответила птица Гамаюн. «Она все знает», — Анфиса махнула рукой, отвечая на немой вопрос Карины. «Познакомься, это моя подруга Гамаюн. И сейчас она мигом доставит нас туда, куда нам нужно». «Ну, дает. Птицу Гамаюн, как такси использовать? Это только тебе, бестолковой ведьме, в голову могло прийти», — бухтела Гамаюн, поворачиваясь к балкону. «А что делать, если толку от тебя, лично для меня, по твоей специализации, никакой?» — отшутилась Анфиса. «А на самом деле, конечно, спасибо тебе большое, Гамаюша». «Ладно уж, свои люди, сочтемся. Только чур, этого умнейшего пёселя», — Гамаюн указала на Цезаря, — «держи в руках». «Я стесняюсь спросить, а как мы все поместимся?» Карина неловко продолжала стоять на месте.